холодно произнесла Скарлетт, так как сравнение с женщинами Янки было худшим из оскорблений. «А насчет осады, я думаю, вы лжете. Сами знаете, что Янки никогда не подойдут к Атланте». «Предлагаю вам пари, что они будут здесь не позднее, как через месяц. Ставлю коробку конфет, а с вас потребую». Он скользнул взглядом по ее губам. «С вас потребую поцелуй». На миг страх перед вторжением Янки снова сжал ее сердце, но тут же растаял при слове «поцелуй». Теперь она снова почувствовала себя в своей стихии, и это было куда интереснее, чем обсуждение всяких там военных операций. Она с трудом сдержала торжествующую улыбку. С того памятного дня, когда Ред подарил ей зеленую шляпку, в его поведении больше не было ни малейшего намека на любовное ухаживание. Как бы она ни старалась, ей ни разу не удалось втянуть его в сколько-нибудь игривую беседу. И вот теперь, без всяких поощрений с ее стороны, он вдруг заговорил о поцелуях. «Я не желаю разговаривать с вами о таких интимных вещах», — холодно сказала она и сурово нахмурилась. «И если на то пошло, я скорее поцелую хрюшку». «О вкусах не спорят. И я действительно слышал не раз, что ирландцы и впрямь питают особое пристрастие к свиньям. Даже держат их у себя под кроватью. Но, Скарлетт, вам же до смерти хочется целоваться. Вот ведь в чем ваша беда. Все ваши поклонники или относятся к вам с чрезмерным уважением, совершенно непонятно, кстати, почему, или же слишком робеют перед вами и потому не могут вести себя так, как вам бы хотелось. Это сделало вас невыносимо чванливой. Нужно, чтобы вас кто-то целовал. Ну и, конечно, тот, кто умеет это делать». Разговор принимал совсем не тот оборот, какого она ждала. С Рэтом всегда получалось так. Всегда возникало нечто вроде словесного поединка, из которого он неизменно выходил победителем. «И себя вы, по-видимому, считаете самой подходящей для этого персоной?» — ядовито спросила она, с трудом обуздывая нараставшую в ней злость. «Да, вполне. Если, конечно, мне придет охота взять на себя труд», — небрежно отвечал он. «Говорят, я знаю в этом толк».